«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Книга Исход, 7 глава, с 8 по 9 стих. Не входя в подробности всех чудес, проявленных Богом в Египте, в прошлой беседе, была начата тема о чудесах Божьих в целом, и сегодня продолжим ее для нашего общего назидания. Уже было сказано о способах проявления изумительных дел Божьих и о их силе. Сегодня обратим внимание на следующее. Перечень 10 казней Божьих. С 7 главы книги Исход и по 11 включительно дан перечень всех казней над Египтом. Первые 9 казней разделяются на 3 группы, по 3 казни в каждой группе. Ни одна казнь не является случайностью вне общего порядка постепенности от слабейших к сильнейшим, пока они не завершаются страшную 10-ю казнью, после которой фараон начинает торопить народ израильский, дабы он вышел из земли египетской. 11 глава, 1 стих. Первая казнь – превращение воды в кровь. 7 глава, с 14 по 25 стих. Вторая – жабы. 8 глава, с 1 по 15 стих. Третья – мошки. 8 глава, 16 стиха по 19. Четвертая казнь – песьи мухи. С 8 главы, с 20 по 32 стих. Пятая казнь – поражение скота, 9 глава, с 1 по 7 стих. Нарывы, 6 казнь, с 9 главы, с 8 по 12 стих. 7 казнь – язва, 9 глава, с 13 по 35 стих. 8 казнь – саранча, 10 глава, с 1 по 20 стих. 9 – тьма. 10 стих с 21 по 29, и 10 смерть первенцев, 11 глава с 1 по 10 стих, и 12 глава с 29 по 33 стих. Первые 4 казни над Египтом были мучительны, но при всем этом следует заметить, что они не относятся к разряду тех казней, которые принесли большие страдания. Пятая казнь, как наказание на состояние египтян, ибо пострадал их скот. Шестая, страдания народа от нарывов. Седьмая и восьмая, потеря материального благосостояния египтян. Девятая казнь психологического порядка, то есть тьма. Десятая казнь, умерщвление первенцев, как высшая мера наказания, потеря в семьях своих наследников. И как мы видим из вышесказанного, что 9 казней, для которых Бог использовал удивительным образом естественные источники, были направлены для того, чтобы ими воздействовать не только на физическое состояние египтян, но и на их психическое и духовное состояние. Ограниченное действие казней Божьих. Конечно, Божьи действия, тем более чудесные, никто из человеков не сможет ограничить. Но здесь, в Египте, совершилось нечто особенное по предведению Божию. И это тоже чудо. Например, мы читаем из 8 главы с 21 стиха по 22, где Бог через Моисея говорит фараону следующее: «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь, среди земли. И далее, израильский народ не испытал всего того, что испытал народ египетский, например, поражение скота, 9 глава, 4 стих, или поражение градом, 9 глава, 26 стих. Казни Божьи через природные явления. Конечно, Бог, чтобы обуздать ожесточенное сердце фараона, в своих казнях мог бы использовать те или другие источники, как он делал в других случаях. Но здесь он использовал удивительным образом мух, саранчу, тьму, жабы и так далее. И это не случайно. Казни Божьи были направлены против египетских божеств, как, например, река Нил, пред которым преклонялись египтяне, ибо, читая об этих казнях, мы встречаемся постоянно с выражением «И вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш». Но есть и еще нечто, заслуживающее наше внимание. Между нравственным и физическим миром, несомненно, существует таинственная связь. Согрешившему Адаму Бог сказал: «Проклята за тебя земля» — Бытие 3.17. С того времени тварь совокупно стенает мучиться, ибо в таковое положение ее поставил человек своим непослушанием. Римлянам 8.19.23. Когда неправда достигает высшей степени, тогда за попранный нравственный закон как бы вступается сама природа — чума, голод, бедствия, войны. И здесь действие Божье через этот источник природу закономерен, поучителен и важен. Причины казней Божьих. Одной из причин, почему египтяне подверглись необыкновенным казням от Бога, является то, о чем известил Моисей своему народу. Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне» — Исход 14.13. Через чудесные действия Бог пожелал укрепить веру своего народа. Не это ли мы с вами замечаем, когда читаем о том, что значительно позже Господь Иисус Христос совершил много чудес, и именно для того, чтобы дать возможность уверовать, что Он — Сын Божий? Иоанна 20:30-31. В часы колебаний и неустойчивости Бог приходит к колеблющимся, проявляя Себя тем или другим образом для укрепления колеблющегося. Другой причиной, почему были совершены казни в Египте, является истина, записанная в 5 стихе 7 главы книги Исход. «Тогда узнают египтяне, что Я Господь, когда простру руку мою на египтян и выведу сынов Израилевых из среды их». А ведь было время, когда фараон сказал Моисею: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» 5 глава, 2 стих. О третьей причине, почему необыкновенные действия Божьи были проявлены в Египте, сказано в 9 главе 16 стихе, где Господь заявляет: «Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле». Весть о всемогущем истинном Боге после этих событий распространилась в другие государства и народы. 400 лет спустя, в войне с Израилем, филистимляне, говоря о Боге израильтян, заявили: «Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога?» Это тот, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. 1 Царств, 4 глава, 8 стих. И последняя причина. Господь накануне десятой казни сказал следующее: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Книга Исход, 12 глава и 12 стих. Бык, корова, гриф, сокол, коршун, крокодил, козел, лягушка, змея — вот некоторый перечень божеств египетских. И через эти казни совершился суд над ними. Бог и в настоящее время всевозможными способами демонстрирует человеку свою силу, свое могущество для того, чтобы человек из этого мог сделать соответствующие правильные выводы. Видите ли вы Божьи действия и сделали ли вы соответственные выводы для своей жизни?